Вот в этом составном наименовании «коза дереза» действуют два фактора. Во-первых, фактор созвучия, когда второе слово к наименованию животного или иного сказочного персонажа добавляется, второе слово добавляется так, чтобы оно было созвучно с первым. Таких примеров довольно много. А в основу второго, вторичного именования кладется типичное действие этого персонажа. Коза относится к числу как раз тех животных, которые могут запросто ободрать, то есть имеется в виду действие по глаголу «драть», «дерет», и вот берется этот корень, и к нему добавляется даже не суффикс, это лингвисты называют «финаль», то есть такая некая... Концовка. Совокупность, да, суффикса и окончания, концовка слова, которая обеспечивает нам рифму. Получается очень запоминающееся и, я бы сказал, эффективное, если это понятие приложимо к наименованиям, наименование. А может, и растение-то, хоть и называется так витиевато, кавказская дереза или там китайская дереза, может, это самые простые кусты, которые и наши козы могут обирать. Да. Или, может быть, они на козу похожи, может быть, растения, которые похожи на козу. Ну, это мы только гадаем. Среди наших слушателей есть ботаники, насколько я помню, может быть, они нам раскроют эту историю, как выглядят эти кусты и почему они так названы. Как это по-русски-то? Напомню, наш номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на спектакль 18 ноября в исполнении заслуженной артистки России Натальи Кудрявцевой. Прозвучат страницы «Голубой книги» Михаила Зощенко. Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы. И вот кто-то дозвонился. Слушаем. Алло, вы меня? Да, да, меня пожалуйста, слушаете, представьтесь, да? Вас. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я вообще-то посылал по электронному адресу вопрос, но он или потерялся, или вы не любите или, но современные средства коммуникации. Ну, как, ну, не знаю. Какой вопрос, напомните? Вопрос вот такой. Вот меня давно мучает вопрос, вот насколько правильное, адекватное использование такого приветствия «присаживайтесь», которое в последнее время довольно прочно вошло в лексикон. Хотя вот меня оно почему-то раздражает. На мой взгляд, большинство глаголов с приставкой «при», вот, например, «пригибать», «пригладить», «приглушить», «приодеть», имеет смысл чего-то частного, недолгого. Поэтому, когда присаживаетесь, это вот, на мой взгляд, это вот недолго и уходите. А я, конечно, понимаю, не любовь к глаголу «садитесь» у криминальной части общества. Помните в кинофильме? Он же памятник, он же сидеть не может. Кто ж его посадит? Да. Ну, неужели сегодня вот эта криминальная часть общества диктует лексические нормы всему остальному обществу? Может быть, я не прав? Спасибо. Спасибо большое за ваш ответ. Собственно, вы на него полностью и исчерпывающе ответили. И именно поэтому мы не отвечали, потому что очень часто мы к этой теме возвращались, влияние вот этого сниженного регистра русской речи на современную речь вообще, и в частности на этикет. Мы, наверное, каждые полгода к этому сюжету возвращаемся и рассказываем о том, что действительно в современном русском языке есть правильное предложение сесть человеку. Это садитесь, а вот присаживайтесь, это влияние ложно понимаемого глагола, да, ложно понимаемого политеса. Некоторые думают, что если мы предложим присесть, это будет более правильно. Более вежливо. Более вежливо, да, более интеллигентно, но это неправильно. Почему вы абсолютно справедливо это объяснили? Только садитесь, пожалуйста. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Здравствуйте, Вера Васильевна. У меня такой комментарий по поводу козы дерезы. Я тут балуюсь всякими такими журналами интересными, и там рассказывалось про даже была фотография про марокканских коз, которые легко лазят по деревьям. Там было показано дерево, обсыпанное этими козами. Я думаю, что дереза – это все-таки корень с деревом какое-то общее. И там, по всей видимости, вот это вот, козы же они любят там объедать листья и всякое прочее. Поэтому здесь созвучие, да, как вы сказали, но еще плюс такая вот их привязанность к козе, так сказать. Вот. Вера Васильевна, спасибо большое. Ну, конечно, это ложная этимология, потому что вот эти знаменитые козы, которые в Марокко и вообще, насколько я помню, в странах Магриба, да, залезают на деревья, именно тем и славны, что это уникальная порода, и наши отечественные, скажем так, козы, да, не такие прыгучие, да, да им, наверное, нет таких ветвей и так далее. Поэтому... И называлась бы она тогда по-другому, потому что в корне слова «дерево» в неотъемлемая часть. Конечно. Ну, у Веры Васильевны у вас еще был вопрос, да? Алло. Вера Васильевна, жаль. А как это по-русски? Антонина нас спрашивает, если я не ошибаюсь, слово «ежели» означает «если». А что значит «нежели» и в каких ситуациях его имеет смысл употреблять, это слово «нежели»? «Нежели» – это союз, эквивалентный союзу «чем». Мы можем сказать, спектакль оказался интереснее, чем мы предполагали, и в этой же функции, в этой же конструкции мы можем употребить союз «нежели». Спектакль оказался интереснее, нежели мы предполагали. Повторяю, это сравнительный союз. И книжного характера, безусловно. Да, безусловно. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я вот только что вошла, и у меня сразу только один вопрос, хотя у меня, конечно, их тут очень много. Я услышала, как женщина, живущая на Дальнем Востоке, рассказывая о том, чем они питаются в тех краях, сказала, что они употребляют в пищу дикоросы. И ведущий переспросил, что она сказала, что имеется в виду растения дикие, типа папоротника. Вот меня заинтересовало слово дикоросы. Есть ли такое слово в русском языке? Но, скорее всего, опять же, это регионализм. То есть, видимо, на Дальнем Востоке изобрели какое-то слово для обозначения той разновидности пищи, скажем так, которую в европейской части не используют, либо не считают необходимым иметь родовое понятие, родовое слово для этих трав, там, растений и так дальше. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь из наших слушателей из Дальнего Востока расскажет нам поподробнее об этом забавном словечке. Было бы любопытно. Сегодня у нас ботанический уклон. Да, да, передача получается. Как это по-русски-то? Да, отвечаем на письма, да, еще? Да, и второй вопрос из письма Леонида Лукича Гарана. Я бы все-таки напомнил нашим слушателям, уважаемым, что мы обычно не отвечаем на вопросы, связанные с происхождением имен собственных, как топонимов, то есть названий тех или иных мест, так и антропонимов, то есть названий имен. Но пример достаточно интересный. Леонид Лукич спрашивает, Иисус Христос из Назарета, а Иуда Искариот. Если Кариот – название местечка, то должны писать Иуда Искариот. Почему же тогда мы пишем это слово слитно? Дело в том, что даже за тысячи лет, как минимум 2000 лет, которые прошли с тех пор, у слова Искариот до сих пор не выяснено, произошли, видимо, какие-то трансформации. Более того, напомню, что арамейский язык, на котором происходила вот эта часть действия Библии, консонантный язык, то есть там нет обозначения гласных звуков, и в разной традиции существуют разные чтения тех или иных имен. Так вот, за эти 2000 лет возникло как минимум 4 разных этимологии. Одна из них утверждает, что Искариот – это, по всей видимости, просто человек города, и здесь Кариот не есть название собственное. То есть Кариот в одном из диалектов арамейского языка означало «пригород». Если мы вспомним, что большая часть Нового Завета происходит, ну, во всяком случае, евангельские истории, связанные с Христом, происходит в Иерусалиме, огромном для той поры городе, то вокруг этого города существовало энное количество пригородов. И таким образом Иуда Искариот – это Иуда из одного из пригородов. Очень важно отметить, что у Христа было как минимум 2 ученика, которых звали Иуда, и вот для того, чтобы... этого Иуду отличить от хорошего, скажем так, Иуду, Иуду Фадея, Искариот употребляется постоянно, как вот постоянный эпитет, чтобы различать этих двух апостолов. Более того, в Евангелии от Иоанна, в сцене Тайной Вечери, Иуда Фадей задает вопрос Иисусу о грядущем воскресении, и евангелист специально пишет Иуда, но не Искариот. Если же вернуться к другим этимологиям, которые мне кажутся менее правдоподобными, дело в том, что «ишкария» означает еще и слово «лживый». Но думаю, что вот это как раз сюжет, связанный с постфактум. То есть после того, как мы вспомнили, то есть мы узнали историю Искариота, люди переосмыслили его постоянный эпитет и решили, что это может быть и словом «лживый». Ну и, на мой взгляд, совершенно невозможная этимология возводить слово «искариот» к греческому «сикариос», что обозначает «убийца», более того, убийца, вооруженный кинжалом. Такое прозвище имели некоторые участники освободительной борьбы против римского владычества в Иудее, но мне кажется, что Иуда уж крайне мало мог относиться к такого рода движению. Так что, по-видимому, перед нами пример ложно понятой этимологии. Искариот, кариот, еще раз подчеркну, это, скорее всего, просто название некой местности, пригорода. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здесь Сергей Андреевич. У меня маленький вопрос. Будьте добры. Два слова. Однокашники или однокашник и кошт. Связаны ли они между собой? Вот и все. Сергей Андреевич, видимо, нет. Потому что обычно подразумевается, что... Людей называют однокашниками в тех случаях, когда они учились в одном и том же учебном заведении, но не в одном классе. Но все-таки они ели одну и ту же кашу. А вот предположить, что они обучались на один и тот же казенный кошт, что далеко не всегда имело на самом деле место. Тут надо пояснить, кто-то и не знает значения слова. На казенный кошт, то есть на казенные средства. Расходное содержание кого-либо. Да, было такое выражение. Но для того, чтобы именно от этого слова образовать такое именование, должно было бы совпасть слишком много факторов. Это совпадение является слишком маловероятным. Все-таки дело, все это восходит не к кошту, а к каше. Как это по-русски-то? Да, дозвонился нам кто-то еще. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Я хотела бы два момента сказать. Вот по поводу козы-березы. Знаете, это ведь звучит в рифму. И есть ведь и многие другие выражения. Например, там шайка-лейка говорят, кот-вор-кот. То есть да, но мы об этом и сказали. Создается какая-то рифма, да. Но вот если говорить о дерезе, вот, например, есть такое выражение, как дерезняк. Это заросли кустарников. Вот на Калинском перешейке есть эти заросли. Там разные растения. Вот спирея такая с розовыми цветочками. У них тенденция, они как бы зарастают слышняком, их не пройти. А вообще дереза вот в степях, например, вот на Украине, я встречала там растение, которое называют, я не помню так вот, как оно, но вот и в степях, и в даже в пустынях оно есть, оно колючее. Поэтому, может быть, вот раз там козы действительно были, может быть, какое-то созвучие есть. Но кустарник такой есть, вообще их много видов на самом деле. Вот иногда карагану называют дерезой. А этот кустарник колючий? Колючий. Обязательно? Любой такой кустарник колючий? Нет, это просто, ну вот помидоры, да, это семейство посленовых. Вот к этому же семейству относится и вот это растение дереза. Оно разного вида, но имеет вот некую колючесть. Видите, в чем дело? Вообще коза-дереза – это персонаж такой, который может иметь и очень грозную окраску. Такой персонаж, которым можно испугать. Если колючесть – это... непременный признак. Вот если это непременный признак такого кустарника, тогда название кустарника может лежать в основе именования. Послен он ведь еще и немножко ядовитый, поэтому тут вот может это сочетаться. Ну, возможно, спасибо за ваше уточнение. А вы ботаник? Ну, нет, но у меня есть знакомый ботаник, который мне это объяснял. Спасибо. Да, спасибо за пояснение. Значит, не зря мы предполагали, что у нас это дереза, не только кавказская, китайская бывает. Дереза. А как это по-русски? Марина спрашивает, пригород и предместье – это слова-синонимы или все-таки они имеют разное значение? синонимы. Конечно, синонимы, тем более, что в слове слово «предместье» – это на самом деле полная калька по отношению к слову «пригород», ибо одно из значений слова «место», в особенности, если говорить об этом слове, в украинском языке, польском. В польском языке, в белорусском языке, это и есть город. Предместье – это вот пригород, как угодно, так но и есть. Но согласитесь, в русском языке это все-таки какой-то более рафинированный характер имеет, особые предместья. Пригород – это нейтрально, а предместья – это вот что-то вот… Скорее, у нас он ассоциируется с дореволюционной культурой, да? То есть вот в Советском Союзе о предместьях говорить, наверное, не приходилось. В Советском Союзе очень часто говорили о предместьях Парижа, а вот о пригородах Парижа, пожалуй, нет. Возможно, наша слушательница как раз и имеет в виду то, что пригородами мы называем города, расположенные очень близко от города мегаполиса, но все-таки сохранившие некоторую самостоятельность. А предместьями часто называют те города, которые ее утратили и уже вошли, влились в состав мегаполиса. Подобно тому, как Купчино, когда-то бывшая самым настоящим предместьем, деревня превратилась в часть города. Таких примеров можно приводить много. И, конечно, по отношению к Купчину можно сказать, что это бывшее предместье, но вряд ли можно сказать, что это бывший пригород. А вот по отношению к Петродворцу, к Петергофу, который вообще-то формально входит в состав Санкт-Петербурга, по-прежнему можно говорить, что это пригород Петербурга и вряд ли предместье. Так что, хотя... Неполные, значит, синонимы. Да, хотя слова эти являются синонимами, вот вы точно сказали, это неполные синонимы, что, как правило, с синонимами и бывает. И употребительность их различается. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, Роман. Во-первых, я хочу подтвердить, что... слышал жаргонное употребление слова «харизма», в точности совпадающее с тем, как это описывает Павел Клубков. Второе замечание по поводу значения слова «Майдан». Дело в том, что существует село Майдан в Подольской губернии Российской империи. Существовало предместье Люблина, Майданок, где был концлагерь. Существует горнорудный район Майдан-Пек в Сербии. Видимо, от слова «пещера», второе, рая часть. То есть это слово распространилось в Европе, и в дореволюционной энциклопедии это указывает, что оно арабское. И я полагаю, что его могли армянские торговцы, которых и в Польше, и на Балканском полуострове в средние века было много, могли это слово занести и в Европу. А вопросов у меня два. Сегодня буквально услышал в новостейных сообщениях такое понятие, как банкинг, в смысле банковское дело. Существует ли в русском языке такое слово, или это недопустимое новообразование? А там в каком контексте это было прозвучало? Ну, например, там, интернет-банкинг. Нет, там предлагалось насаждать в нашей стране православный банкинг. А, да-да-да, это... Оксюморон такой получился. Оксюморон. Вот. Да, ну вот меня само слово «банкинг» заинтересовало. В русском языке это допустима такая форма, или это просто... аналогичное тем понятиям, над которыми в свое время журнал «Красная бурда» смеялся. Вот первый вопрос. А второй вопрос по поводу старой отбивки вашей программы, где выкладки академика Щербы назывались. Вот, меня заинтересовала этимология слова «пистоль», уменьшительное «пистолет» от общеславянского «пищаль». Она действительно правдоподобна, поскольку ранние пищали были именно без приклада, с укороченным стволом и раструбом на конце. Пищали как огнестрельное оружие. Вот. Но я нашел в издании «Жизнеописание трубадуров» серии «Памятники литературы» упоминание, что был такой жонглер пистолета, живший в начале XIII века, то есть когда огнестрельное оружие уже, в общем-то, существовало, но было как очень мало, использовалось очень редко и было малоизвестно. Так что вот такое раннее употребление, оно, как говорится, как связывается с подобной этимологией, потому что комментаторы истолковывают его имя как письмецо, но они не раскрывают провансальского языка. У нас словарей, мне во всяком случае неизвестно, как они этимологизируют, а в смысле дудка это действительно похоже, но тогда приходится предполагать очень раннее заимствование до того, как в Чехии в 14-15 веках огнестрельное оружие стали массово применять. Спасибо, Роман. И за уточнение по поводу слова «Майдан», и за ваши вопросы. Слово «банкинг», насколько нам известно, пока словарями не кодифицируется. Не только в больших академических словарях, но и в справочниках поменьше, но зато новейших справочниках, в том числе вот один из справочников прямо ориентирован на толкование только что заимствованных слов, в этих изданиях нам это слово пока не встретилось. Хотя не исключено, что скоро встретится, потому что внутренняя форма его вполне прозрачна, нетрудно понять, что банкинг – это нечто вроде банковского дела, какого-то банковского бизнеса. Хотя... Или банковских услуг. Да, или как? Вот, или банковских услуг, а может быть, это и то, и другое, и еще что-нибудь третье и пятое. Точно так же небольшое количество лет назад словари русского языка ни один не фиксировали, например, такое слово, как ребрендинг. Сегодня оно фиксируется. Так что перед нами, по-видимому, кандидат в новые члены лексической системы русского языка. Да, ну и более того, у меня, например, подключен интернет-банкинг и смс-банкинг, то есть те услуги, которые предлагает банк, как бы, да, что называется, в гаджетах, да, то есть интерактивные. То есть я в любой момент могу узнать состояние счета и так далее. Думаю, что православный банкинг – это попытка уже выделить из смс-банкинга, интернет-банкинга вот эту самостоятельную часть банкинг, ну и дальше очень может быть действительно, что в русском языке появится такое слово. А что такое православный банкинг? Насколько я знаю, один из священников решил сделать что-то по аналогии с мусульманским банкингом. Как известно, мусульман Коран запрещает давать деньги в рост, и поэтому банки, которые существуют в мусульманских странах, имеют определенные, как бы сказать, очень удобные для тех, для вкладчиков. И вот наш один из батюшек решил, что можно устроить аналог в России и устроить православный банкинг. Я не очень хорошо понимаю, как это будет выглядеть, но, видимо, церковь будет содержать банки. И... В любом случае, это вопрос не к нам, вне, да, вне русского языка. А вот по поводу пистолета, Роман, по всей видимости, большую часть истории уже и рассказал. Только дело в том, что пищаль в данном случае – это не слово от глагола «пищать» и не относится к общеславянскому слову «писк». «Пищаль» – это чешское заимствование немецкого «пистоль», которое, в свою очередь, восходит вот к этому самому французскому «пистолет». «Эт» – это уменьшительный суффикс, и было слово «пистоль», которое, по всей видимости, вот, может быть, как рассказал Роман, восходит к имени собственному. Так часто случается с людьми с названиями огнестрельного оружия. Им дают название по изобретателю – Калашников, Наган, Кольт и так далее. Либо надо просто посмотреть уже этимологию французского слова «пистоль», откуда оно возникло. Но еще раз подчеркну, что в русском языке мы взаимствовали это слово из французского в Петровскую эпоху, а чешская пищаль была заимствована из немецкого, по всей видимости, тогда, когда это огнестрельное оружие получило широкое распространение в Центральной Европе. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Или ваш комментарий. Здравствуйте. Да, в одной из летних передач, ну, по-моему, в июле, прозвучала такая цитата. «Посмотрев ему в глаза, мне совестно было за него». Я высказал свое мнение, почему эта фраза так тяжело воспринимается.